Память святого мученика Давикта и дочери его Колесвении. Давикт был градоправителем ефесским, царствование императора Максимиана. За сопротивление отдать в замужество дочь свою за нечестивого язычника императора, Давикт лишен был чести и богатства, сослан в Мелитину и там усечен мечом. Колесвения же сперва укрывалась в Никомидии, потом удалилась во Фракию, и там поселилась у одной женщины, и молитвой своей исцелила больные глаза ее дочери. По смерти Максимиана Колесвения возвратилась в отечество и отправилась к супруге царя Ликиния Констанции, которая была сестрой святого Константина Равноапостольного и исповедала христианскую веру. Там она все рассказала царице о себе. Царица любезно приняла ее и помогла ей возвратить имение отца, отнятое Максимианом. Получив это имущество, Колесвения все раздала бедным. Тело отца своего она перенесла из места заточения в Осию и построила церковь в память его. Сама же, богоугодно проведя остальное время жития своего, с миром почила о Господе.